Данглар был так бледен и расстроен, что граф сделал вид, что жалеет его. «Вот видите, — сказал он ему, — до чего женщины неблагодарны. Ваша предупредительность нисколько не тронула баронессу. Неблагодарны — не то слово, следовало бы сказать, безумны. Но что поделаешь, все, что опасно, привлекает. Поверьте, любезный барон, проще всего предоставить им поступать, как им вздумается. Если они разобьют себе голову, им, по крайней мере, придется пенять только на себя». Данглар ничего не ответил. Он предчувствовал, что в недалеком будущем его ждет жестокая сцена. Брови баронессы уже сдвинулись, и, подобно челу Юпитера-громовержца, предвещали грозу. Дебре, чувствуя, что она надвигается, сослался на дела и ушел. Монте-Кристо, не желая повредить положению, которое он рассчитывал занять, решил не оставаться дольше, откланялся госпоже Данглар и удалился, предоставив барона гневу его жены. «Отлично! — думал, уходя, Монте-Кристо. — Произошло именно то, чего я хотел. Теперь в моей власти восстановить семейный мир и овладеть за раз сердцем мужа и сердцем жены. Какая удача! Однако, — прибавил он про себя, — я не был представлен мадемуазель Эжени Данглар, с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Ничего, — продолжал он со своей обычной улыбкой, — мы в Париже, и время терпит. Это от нас не уйдет. С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой. 2 часа спустя госпожа Данглар получила от графа Монте-Кристо очаровательное письмо. Он писал, что, не желая начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать красивую женщину, он умоляет баронессу принять от него обратно лошадей. Они были в той же упряжи, в какой она их видела днем, только в каждую из розеток, надетых им на уши, граф велел вставить по алмазу. Данглар тоже получил письмо. Граф просил его позволить баронессе исполнить этот каприз миллионера и простить ему восточную манеру, с которой он возвращает лошадей.